Глава 47. Королева-колдунья. Провинция Джарат. Курская империя. Через три дня после того, как Кирин вкратце вспомнил, что он Саррик. Когда Кун закончил, в комнате повисла тишина. Академия тратит много времени на исследование. Оружие. Заклинаний, пригодных в качестве оружия, наконец сказал Коун. У них хорошо это получается. Когда я сказал, что любой, кто использует подобное оружие... Кирин сглотнул и посмотрел на Джанель. Ты уже знала? Я уже знала, согласилась она. Я могу ненавидеть разговоры о пророчествах, но я могу сказать так. Те пророчества, в которых говорится о том, что адский воин свергнет Курскую империю, разнесет ее в клочья. Я надеюсь, что эти пророчества верны. Кур заслужил это. Теперь ты говоришь, как Тераэт. Джанель налила себе свежего кофе. Разве это неправильно? Кирин потер глаза руками. Он потерял всякое представление о том, что вообще означает слово «неправильно». Это ужасно, но он вдруг понял, что в чем-то согласен со своим братом, точнее, с Релосом Варом. Может быть, все вокруг были неправы, и главное сейчас было в том, чтобы стать на ту сторону, которую можно было найти более приемлемой. Если Курская империя так могущественна, как ты говоришь, так ужасна, как ты говоришь, разве есть шанс у кого-нибудь, кто попытается против нее восстать? Примечание. Основная ошибка, которую совершает большинство людей, это когда все происходящее называют восстанием. Если вы сделаете все правильно, это называется быть амбициозными. Рано или поздно все рушится. Джанель и Кирин довольно долго смотрели друг на друга, а затем Джанель глубоко вздохнула. Как бы то ни было, думаю, теперь моя очередь рассказывать. Рассказ Джанель. Ледяные владения. Йор Кур. Байкина, у меня к тебе вопрос. Мы как раз ждали своей очереди приступить к тренировкам, когда я наклонилась к женщине. Не все бывшие жены горели желанием обучаться владению оружием, но, на удивление, было много тех, кто захотел. Но намного больше было тех, кто хотел научиться читать и писать, и проверить, есть ли у них способности к магии. Когда принц-наследник Делор обнаружил, что каждая проверенная Йорка проявляла высокие магические способности, он потрясенно пробормотал, что это совершенно беспрецедентно. Женщины засмеялись и напомнили ему, что они йорцы. Байкина повернулась ко мне. «Да?» «Кто учил Висижау?» Она моргнула, глядя на меня. «Что?» Я перевела взгляд на двух женщин, которые сражались между собой под критическим взором Ксиван. Прошло 100 лет с тех пор, как поклоняться Сулис стало незаконно. Висижау научилась этому у своей семьи? От своей матери? Не похоже, что глава клана поощрял бы такое поведение у себя в семье. Вероятно, в семье и научилась. Я подняла бровь. «Ты действительно так думаешь?» Женщина сглотнула и отвела взгляд. «Нет». Я проследила за ее взглядом. Она смотрела на Виргу, которая, держа на сгибе локтя белого медвежонка, заглянула на тренировочный двор, чтобы понаблюдать за сражающимися женщинами. «Я здесь почти 15 лет», — тихо сказал Байкину. «И у нее всегда был этот проклятый детеныш. Он не становится старше ни на день, так же, как и она». Вирга, должно быть, почувствовала, что мы смотрим. Оглянувшись, она ухмыльнулась и расхохоталась. Она была слишком далеко, так что слышать я это не могла. Но я знала, как она ужасно хохочет, так что вполне могла себе представить. Я встала со скамейки. «Спасибо. Скажи, Ксиван, что я плохо себя почувствовала. Хорошо? Я вернусь чуть позже». Женщина пожала плечами. «Конечно». Я ушла, чтобы посмотреть, смогу ли я найти кое-кого особенного, способного ответить на мои вопросы. Синера придерживалась нерегулярного графика, но мне повезло, она вернулась. Когда она зареванными глазами открыла дверь, по щекам ее текли слезы, но стоило ей увидеть меня, и взгляд серых глаз стал жестким, как кремень. Словно став свидетелем ее слабости, я совершила непростительный грех. Не обронив ни слова, она, оставив дверь открытой, вернулась к своему креслу. Уже хорошо. Я восприняла это как разрешение войти. Она снова села у камина и налила себе чаю, а затем с отсутствующим выражением лица уставилась на огонь. Это была та же самая комната, в которой я очнулась в первый день, и в ней было не больше личностного, чем в тот раз, когда я впервые ее увидела. Синера проводила свое время и тратила силы в полевых условиях. Примечание. Вынуждена напомнить себе, что на самом деле она никогда не видела мой коттедж. Она, должно быть, думает, что я действительно живу в этой жалкой комнатушке. Потом я поняла, что ошиблась насчет проявления личностного в комнате. На столе, рядом с маленькой куклой, сделанной из белого льна и выцветшей пряжи, Синера оставила бумаги и угольные карандаши. Кукла была ничем не примечательной, если не считать двух серебряных бусин, пришитых вместо глаз. А бумага? Верхний лист был разорван пополам, но на нем все еще можно было разглядеть лицо юного Джаратса. Понятия не имею, получилось ли нарисовать его похоже, но глаза мальчика светились радостью. И в этом не было бы ничего зловещего, если бы не... Если бы не одно «но». Я вспомнила, как заплаканная Синера открыла дверь, вспомнила ее красные глаза. Если причиной этого была какая-то трагедия, то виновной в том, что она случилась, была не Синера. Содрогнувшись, я отвела взгляд. Примечание. Я совсем этого не помню. Я бы никогда не стала плакать из-за какого-то джаратского мальчишки. «Ты чего-то хочешь?» Голос Синеры прорезал воздух. «Синера, что случилось?» Я подошла к ней, но она на меня даже не глянула. «Хочешь, чтобы я повторила вопрос?» Парировала она. «Я пришла попросить тебя об одолжении, но ты выглядишь очень расстроенной. Хочешь об этом поговорить?» Синера повернулась ко мне, ее ноздри раздулись. «Нет, не хочу. А теперь говори, что тебе надо, и проваливай, а лучше просто проваливай». Я не сразу ей ответила. Я сидела и наслаждалась потрескиванием пламени в камине, ароматом горячего чая и горящей сосновой хвои. Я услышала, как она глубоко вздохнула, и поняла, что она вот-вот закричит. «Какая цена будет слишком высока?» — спросила я, подняв на нее глаза. «Это не похоже на одолжение», — отрезала она. «Не похоже», — согласилась я. «Но мне интересно, когда цена, которую нужно заплатить, будет для тебя слишком высока? Где эта черта?» Зажмурившись, она пробормотала себе под нос проклятие. Уверена, оно было связано с неприятностями, связанными с моей генеалогией. Я наклонилась вперед. «Сколько жизней слишком много? Сколько людей должно умереть, прежде чем будет достаточно?» Она усмехнулась. «Смерть — бессмысленный термин. Они отправляются в загробный мир. Они возрождаются из загробного мира и начинают все сначала. Кого это должно волновать?» «О нет. Неужели тебе никто не сказал? Демоны и маги изменили эти правила. Души бессмертны лишь до определенного момента, и после этого момента забвение реально. Когда Ксиван убивает кого-то, этот человек не попадает в загробный мир. Когда демоны пожирают души своих жертв или, что еще хуже, превращают эти души в новых демонов, те не отправляются в страну покоя. Травма, которую испытывают эти души, реальна, и даже если предположить, что Таэна может их спасти, эта травма переносится из одной жизни в другую. Кого это должно волновать? Тебя. Ты просто не хочешь признавать этого, потому что это означало бы признать, что ты не права». Она вскочила. Ее лицо превратилось в маску праведной ярости. «Да как ты смеешь? Ты хоть представляешь, через что я прошла, будучи рабыней? Через что проходит каждый раб? А ты даже не задумываешься!» Любое сочувствие, которое я могла бы испытывать к твоему прошлому, исчезло, едва ты начала уничтожать деревни и решила создать Гаэш Коуну. И хотела создать Гаэш мне, хотя эта попытка провалилась. Глаза ее вспыхнули яростью, но она захлопнула рот на полуслове. «О, подозреваю, я попала в точку», затронув струны, задетые чувством вины. Опустив голову, я отвернулась. «Мне очень жаль», — сказала я. «Я пришла не для того, чтобы спорить». «И все же ты здесь». «Здесь? Я просто...» — я покачала головой. «Мне очень жаль», — повторила я. Эти месяцы были для меня очень сложными. Я слышал о том, что случилось с Аретом. Я бы сказала, что мне жаль, но...» Я улыбнулась, глянув на нее. «Он был ослом», — она кивнула. «Был. К сожалению, я также думаю, что он был невиновен». Синера снова села. «Думаешь, что это Дарзин Демон замышлял заговор с целью убить тебя? Я так понимаю, достопочтенный запретил ему возвращаться сюда». «Нет, думаю, что и не он. Я уверена, что Дарзин просто ужасен, но я не думаю, что мы должны совершить ту же ошибку, что и герцог и его придворные. Они предполагают, что в этом преступлении замешан мужчина. Я думаю, что в этом преступлении участвовали только женщины. В конце концов, если Виси Жао намеревалась принести меня в жертву Сулис, мужчины, помогая ей, ничего бы от этого не выиграли». Она окинула меня задумчивым взглядом. «Звучит правдоподобно. Но могу я спросить, почему это сейчас так важно? Все закончилось». «Закончилось ли? Это не было планом Виси Жао. Ею кто-то манипулировал. Представь, как все могло бы сложиться. 48 вождей получают в подарок головы своих дочерей с приложением записки, в которой говорится, что они казнены за то, что поклонялись Сулис. Думаешь, на этом действительно бы все закончилось?» Она выдохнула. «Я понимаю, о чем ты. Если бы я была одним из вождей...» Синера усмехнулась. «Кайну и сейчас довольно сложно сохранить единство своих земель». «Вот именно. Это было бы все равно, что подлить масло в огонь. Теперь я думаю, что знаю, кто за этим стоит, но я не хочу идти к герцогу Кайну без доказательств». «А, так вот какое одолжение тебе нужно. Ты хочешь, чтобы я использовала имя всего сущего?» «Да, я хочу именно этого. Я взяла себе за правило не использовать камень по каждому какому-то проклятому вопросу, который мне задают, иначе я просто не усну». «Однако это не просто какой-то проклятый вопрос. Все, что я хочу знать, не Вирга ли была той, кто научил Виси Жао поклоняться Сулис?» Синера замерла, не донеся кружку до рта. «Вирга? Но почему?» Она замолчала. «Ха! Вирга могущественнее, чем кажется. Она знает то, чего не должна знать. И хотя я не знаю, почему Каин так сильно ей доверяет, но я не думаю, что он поступает мудро. Какой у нее мог быть мотив? Если он потеряет власть, некому будет ее защитить. Разве ей нужен мотив? Эта женщина, которая пыталась накормить меня мясом жеребенка просто потому, что знала, что сама эта идея вызовет у меня отвращение. Я думаю, она любит создавать проблемы просто так». Я закатила глаза. «А вообще, она тренирует проклятых снежных гиен, которых дворец использует для патрулирования. Разве эти животные не были священными для Сулис?» Синера поджала губы. «Это правда. И на этот вопрос может быть дан ответ «да» или «нет». Я предпочитаю именно их». «Так ты сделаешь это. И что я получу за то, что помогу тебе?» По крайней мере, это не было отказом. «Ну, во-первых, ты получаешь удовлетворение от помощи женщинам, с которыми обращаются немногим лучше, чем с рабынями». Она запрокинула голову, бросив на меня веселый взгляд. «О, значит, я буду способствовать доброжелательности и товариществу. Мне почему-то казалось, что я не на той стороне». «У Вирги могут быть неприятности». Она бросила на меня острый взгляд. «Хм, а это уже заманчиво. Релосвар ненавидит Виргу». Она вытащила из лифа имя всего сущего. «Знаешь, существует очень мало людей, которых он ненавидит. Она попала в весьма эксклюзивный и очень короткий список». Сосредоточившись на камне, она облизнула палец и начертила слово на деревянной столешнице. На этот раз чернил не было, как, впрочем, и бумаги, но ее действия были равноценны. Она использовала вощеную поверхность стола, чтобы прочитать результат. «Да», — сказала Синера, — «именно она научила их». Затем она сосредоточилась и начертила еще одно слово. «И опять да». «О чем ты только что спросила?» «Виргали приказала Виси Жао посвятить тебя Сулис». Я нахмурилась. «Ксиван говорила, что в старые времена женщины приносили в жертву своих дочерей, чтобы получить милости от королевы-колдуньи». «Технически то, что она сделала, не является жертвой», — поправила меня Сенера. «Это посвящение, а не жертва. Женщины больше никогда не видели своих дочерей, но Сулис не убивала их». Ксиван подозревала именно это. Сулис воспитывала их как жриц, как своих матерей-колдуней. Я наклонилась над столом. «Сенера, возможно ли, что Вирга — жрица Сулис, мать-колдунья? Курцы убили всех. Возможно ли?» Сенера прикусила губу. «Давай спросим». Она снова сосредоточилась и снова написала односложный ответ. «Мне не нужно стоять рядом, чтобы понять, что это было нет». Сенера покачала головой. «Ну, это была интересная гипотеза. Но нет, более вероятно, что Вирга просто противная старуха, которая знает достаточно старых историй, с помощью которых можно заманить в ловушку кучу доверчивых молодых жен. Вероятно, она поступила так, чтобы позабавиться, а затем ночью заползти обратно в ту дыру, в которой спит, и посмеяться над этим вместе со своим дурацким медвежонком». Я вздрогнула. «Точно. Медвежонок. Спроси насчет медвежонка». Синера заломила бровь. «Что насчет медвежонка?» «Просто...» — я махнула рукой. «Кое-кто сказал мне, что медвежонок не взрослеет». «Что?» — Синера рассмеялась. «Не будь такой смешной. Я уверена, что она выращивает его, затем убивает и заводит нового. Проверь для меня». Она усмехнулась. «Мы вступаем на территорию дурацких вопросов, а я такие не задаю. Просто спроси о возрасте медвежонка Вирги. Это ведь простой вопрос, безобидный. Конечно, на него не ответишь, да или нет, но ответ будет точным». Конечно, я хваталась за соломинку. Но проклятие! В Вирге все было не так. От знания пророчеств до настойчивого утверждения, что она знала мою мать, Ирисию. И то, что мою мать звали Ирисия. Вирга знала эту информацию гораздо раньше меня. Сколько людей знало, что при рождении имя богини магии было не Тия? Страдальчески закатив глаза, Синера задала имени Всего Сущего новый вопрос. Мы уставились на стол, на котором Синера начертила число. Очень большое число. Это минуты, месяцы. Я была в замешательстве. Это не могли быть годы. Глаза Синеры расширились. Не обращая на меня внимания, она вытащила из стола бумагу с грифелем и положила на стол. Затем она сосредоточилась и написала одно единственное слово. «Воррас!» Это ничего не проясняло. «Что это значит?» «Я думала, Турвишар будет обучать вас всех!» — раздраженно откликнулась Синера. «Не путай меня с отвергнутыми женами!» — огрызнулась я. «Еще до того, как была создана Каурская империя», — объяснила Синера, «задолго до ее создания существовало 4 бессмертные расы — варасы, варамеры, варфелани и вордреды. Каждая раса, за исключением варфеланов, была вынуждена отказаться от своего бессмертия, чтобы удержать волкорота в заключении. Варасы сделали это первыми, они стали людьми». Я никогда не слышала о варфеланах. «Это потому, что теперь мы зовем их Ване», — она махнула рукой. «Ты упускаешь главное. Детеныш не родился белым медведем. Он родился человеком, точнее, бессмертным эквивалентом человека. Он родился варасом». Синера написала второй ряд чисел, на этот раз углем на бумаге. «Это годы». «Больше 14 тысяч?» — поразилась я. «Как детеныш полярного медведя может жить больше 14 тысяч лет?» «Он и не может. Вот поэтому я и спросила, какой расы был детеныш, когда родился?» «Какое у него имя? Какое у него было имя при рождении? Не знаю, как Вирга его называет, но предположу, что если бы спросила, она бы солгала». «Мне тяжело заставить себя спросить». «Ты должна». Синера сосредоточилась на артефакте, зажатом в руке, а затем написал одно единственное слово. «Если я права...» «Чертхог». «Чертхог! Йорский бог-король зимы!» Мы пораженно уставились на начертанное. Синера сказала. «Проклятье!» После этого все было спокойно. Я не хочу сказать, что ничего не происходило. Мы продолжали тренироваться. Я продолжал искать, как бы мне безопасно пройти сквозь отравленные каменные пещеры, чтобы забрать копье. Герцог Каин начал выпытывать мое мнение о стратегии джарадцев, взамен предоставив мне доступ к своей военной комнате и планам. Постепенно он пытался выяснить мою лояльность, и это не всегда было приятно. Жены с очень большим трудом простили Виси Жао, но при этом казалось, что все были готовы оставить ее в покое, пока она не даст начало новой жизни. Никто не знал, что случится с Виси Жао после рождения ребенка. Вполне возможно, что герцог Каин все равно собирался казнить ее за супружескую измену. Из-за этой надвигающейся угрозы остальные бывшие жены старались не обращать внимания на ее истерики. Я старательно избегала с ней встреч. Через неделю после того, как мы с Синерой узнали правду о Вирге и ее домашнем питомце, посыльный сказал мне, что достопочтенный хочет меня видеть. Когда посыльный нашел меня, я была одна. Хотя мы с Талеей и продолжали оставаться любовницами, я твердо настояла на том, чтобы спать в одиночестве. Мне очень не хотелось, чтобы она или кто другой понял, что мой ночной сон ничем не прервать. Прибыв в личные покои достопочтенного, я увидела там Виргу и Сенеру. Вирга стояла на коленях. В кои-то веки ее белого медвежонка не было нигде видно. Я выдохнула. Синера попросила меня подождать, прежде чем рассказывать обо всем герцогу Каину, и я ей подчинилась, но, похоже, колдунья попросила это лишь за тем, чтоб самой все рассказать. Вопрос был в другом. Как много она ему рассказала? Сказала ли она ему, что детеныш был чертхагом? Сказала ли она ему, кем, по ее мнению, должна была быть Вирга? Ни матерью колдуньи нет. Имя всего сущего не солгало, когда сообщила нам, что Вирга не была одной из избранных дочерей Сулис. Нет, все было намного хуже. Вирга была самой Сулис. «Закройте за собой двери!» Синера выглядела очень напряженной. Она стояла почти по стойке смирно, глядя расфокусированными глазами прямо перед собой. У меня возникло такое чувство, что ее тщательно допрашивали, прежде чем я вошла. Рядом с Синерой, на столе перед достопочтенным, лежало имя всего сущего. На полу валялось несколько кусков скомканного пергамента. «Спасибо, что присоединилась к нам, Джанель!» Я поклонилась достопочтенному. «Разумеется, ваша светлость, чем я могу быть полезна?» «Я думаю, ты знаешь». Выпрямившись, я попыталась сохранить невозмутимое выражение лица, на мгновение поджав губы. «Мне жаль, ваша светлость, но я не могу брать на себя такую ответственность. Это касается Вирги». Выражение лица достопочтенного не изменилось. Ледяные глаза сверлили мое лицо. Он был сердит. Я никогда не видела его таким. «Да», — сказал он. «Синера была достаточно любезна, чтобы разобраться в ситуации, которая закончилась тем, что ты оказалась на льду. Она говорит, что я должен поблагодарить за это Виргу. Действительно, я должен поблагодарить именно Виргу за то, что она убедила моих жен возродить поклонение Сулис». Выйдя из-за стола, он прошел мимо старухи, пнув ее ногой в живот. Та вскрикнула от боли и, закрывшись руками, свернулась в клубок. Я нахмурилась. Неужели я ошиблась? Если бы она действительно была Сулис, разве она бы не восстала? Разве она не набросилась бы на него? «Если бы ты не встала на защиту моих жен, ее план никогда бы не был раскрыт. Или был бы раскрыт слишком поздно. Мне бы пришлось столкнуться с новым восстанием». «Тогда я действительно рад, что так получилось, ваша светлость». Я попыталась улыбнуться в ответ, но не могла избавиться от липкого чувства страха. Я знала, что у него слишком вспыльчивый характер. Синера выглядела обеспокоенной. Нет, не так. Синера выглядела испуганной. «Вирга служит моей семье уже множество лет». Каин принялся расхаживать по комнате. Горы сияли позади него, подобно венцу славы, солнце отражалось от идеальных бело-голубых вершин. «Меня много раз предупреждали, чтобы я не доверял ей, но я всегда игнорировал предупреждение, потому что она так хорошо нам служила, не так ли, Вирга?» Старуха униженно заскулила. «Да, мой господин, да, я всегда послушна тебе, я всегда сделаю, что бы ты ни сказал». «У тебя Гаэш, Вирга!» Каин протянул руку к ожерелью, висевшему у него на шее. «Разве у тебя есть выбор?» «Нет, мой господин». «Гаэш? Но...» Я почувствовала, как у меня отвисла челюсть. «Если у Сулис был Гаэш, то это многое объясняло. Но я просто не понимала, как можно создать Гаэш богине-королеве». «Ты знаешь, кто отец ребенка Виси-Жау?» Герцог Каин спросил меня. Я не ожидала, что меня спросят об этом. «Нет, не знаю». «Мой сын, ребенок Виси-Жау, будет моим внуком!» Я заморгала. «Правда?» «Правда!» — рявкнул герцог Каин. «Это, конечно, была идея Вирги. Она убедила Виси-Жау соблазнить моего сына, Экситхара, скормив женщине какую-то чушь о том, что он может превратить ребенка моего сына в моего ребенка. Ложь! Вирга намеревалась полностью раскрыть, что сделала Виси-Жау. Я бы убил за это свою распутную жену и Экситхара, казнив таким образом и своего сына, и внука. И это был бы поступок, достойный того, чтобы накормить богиню предательства, не так ли?» «Да, мой господин», — взвизгнула Вирга. Я встретилась глазами с Энерой, и в этот момент я поняла, что Каин точно знал, кем на самом деле была Вирга. Он знал, что Вирга — Сулис. Он всегда это знал. Покачав головой, он сел на край стола. «Спасибо, Вирга. Всегда лучше говорить правду». Он выглядел обиженным, разочарованным и безумно злым. «Но я надеюсь, ты понимаешь, что тебя придется наказать». «Мой достопочтенный», — начала Синера, — «я должна посоветовать быть осторожным». «Я сам разберусь с этим, колдунья. Ты сделала свою работу, ты свободный, можешь уходить». Синера поклонилась и, забрав имя всего сущего, спрятала его в корсаж. «Ваша светлость, пожалуйста!» Она не договорила. Оставив все, что могла сказать невысказанным, Синера бросила на меня сочувствующий взгляд и вышла за дверь. Честно говоря, я чувствовала себя весьма неуютно. Стоило двери захлопнуться, Ажен Каин, повернувшись к Вирге, коротко приказал: «Вырви себе глаза!» Не зная, кто из нас судорожно вздохнул, я или Вирга, возможно, обе. До того момента я по-настоящему не понимала, какое зло представляет собой Гаэш. И неважно, что я чувствовала к Вирге, я не могла оставаться в стороне, когда герцог велел ей сделать это. «Нет!» — выкрикнула я, но она уже поднесла руку к лицу. Я рванулась к ней, перехватила ее запястье, но Вирга оттолкнула меня. «Нет», — сказал Каин, нагнувшись и схватив меня за Лаевос. «Ты ее не остановишь». «И после этого вы удивляетесь, что она замышляет что-то против вас и вашей семьи? Чего вы ждете? Верности? Следования долгу? Ее преданность можно было бы завоевать, освободив ее». «У нее нет ни чести, ни верности. Она зло, сила хаоса, и я должен был убить ее много лет назад». Он прижал меня спиной к столу, и на этот раз я не сопротивлялась. И в тот миг, когда он отпустил меня, я услышала крик Вирги. И я знала, что, обернувшись, увижу кровь, струящуюся по лицу старухи. Не имело значения, что Вирга пыталась убить меня, или что она была воистину ужасна. Она была рабыней, и она была беспомощна. Я должна была что-то сделать. Я знала, что мне нельзя было нападать на Каина, но что я еще могла сделать? Какие у меня были варианты? Чем я могла на него повлиять? Кое-чем действительно могла. Кое-чем, что Каин действительно ценил. Я выхватила кинжал из-за пояса и приставила острие к уголку глаза. «Прикажите ей остановиться, ваша светлость, или мы обе лишимся зрения». Ажен Каин развернулся ко мне, распахнув глаза от удивления. «Ты что?» Я глубоко вздохнула, стиснула зубы и нажала на острие. Примечание. «Кто там у нас слишком драматичен?» Острота кинжала гарантировала, что я не сразу почувствую боль. Пока я чувствовала лишь холод, влагу и то, как мне в череп начал проникать неприятно острый ледяной холод, а еще как что-то мокрое потекло по моей щеке. Как мне потом сказали, я подожгла шторы и стол. «Вирга, последний приказ отменяется! Ты глупая дура!» Последняя фраза была адресована мне. Затем боль пронзила весь череп, и я, пытаясь свернуться калачиком, закричал от боли. «Помоги ей!» — приказал Ажен Каин Вирге. «Помоги!» — открытая команда, но Вирга все же что-то сделала. Тьма сомкнулась надо мною, и боль отступила. Проснувшись, я обнаружила, что нахожусь в расположенной на вершине пирамиды гостевой комнате, из которой открывался прекрасный вид на горы. Впрочем, самым важным, наверное, было то, что я могла видеть двумя глазами. На всякий случай я проверила. Оба глаза были на месте и действовали. И не болели. Встав с кровати, я отметила про себя, что я в одежде, и подошла к наклонному хрустальному окну. Я наблюдала за окутанными грозами горами, отметив про себя, что кто-то поместил меня в комнату, выходящую окнами на юг, по направлению к Джарату. Отсюда я не могла видеть свою приемную родину, но я знала направление. И, глядя туда, я увидела резвящуюся у горного хребта Эйонарик, огромный сверкающий бриллиант белой смерти. «Ты ведь и сама понимаешь, что тебе придется научиться магии!» Поморщившись, я повернулась лицом к Вирге, королеве колдуньи Сулис, хотя по понятным причинам называть ее я так не могла. Старуха стояла в дверях, держа под мышкой своего белого медвежонка, Чертхага. Плоть вокруг ее пустой левой глазницы опухла и покраснела. Значит, Каин не позволил ей залечить рану. С другой стороны, он не заставил ее выколоть второй глаз, пока я лежала без сознания. «Мне очень жаль», — сказала я. «Я не думала, что он так поступит». Старая корга ощерилась в клыкастой ухмылке и в развалку направилась ко мне. «Пусть это тебя нисколько не беспокоит. Я сама почти этого не замечаю. Видишь?» Она подняла руку, и я увидела, что она держит в ладони второй глаз. Крутясь в ее пальцах, карий кошачий глаз уставился на меня. «О, восемь!» Я почувствовала привкус желчи во рту и поспешно отвернулась. Она расхохоталась. «Он велел мне выколоть глаза. Но он ничего не говорил о том, чтобы я не могла их использовать дальше». «Разумеется. О чем я только думала?» Я сглотнула, надеясь избавиться от противного вкуса во рту, и пожалела, что у меня под рукой нет воды. Мое внимание привлекла сверкающая белая вспышка. Ледяная драконица нырнула ниже линии облаков. Развернувшись, она улеглась в заполненную снегом впадину, которую использовала в качестве подстилки. «Если она и чудовище, то, по крайней мере, красивая», — подумал я. Но Сулис тоже была чудовищем. Я встала на ее защиту вовсе не потому, что считала ее замечательным человеком. Я сделала это лишь потому, что думала, что никто не заслуживает подобного обращения. В каком-то смысле я была благодарна Сулис за то, что она помогла мне разобраться в себе. После того, как Каин отдал ей ужасную команду, я точно поняла, что какие бы награды мне не предлагал герцог, я никогда не смогу ему служить. У меня было такое искушение, но человеку, который использовал свою силу так, как он делал с Виргой, никогда нельзя доверять. Примечание. Честно говоря, в этом я согласна с Джанель. Наглядные уроки — это одно, но то, что сделал Каин, это просто не нужно. То, что вы защищаете, — это то, чем вы управляете. Каин был Торрой, хулиганом, тем, кто использовал свою силу, чтобы доминировать. Все клятвы, которые я дала ему, растаяли в моем сердце, а затем и вовсе превратились в пепел. «Тебе придется научиться магии, если ты хочешь победить Эйонарик. Ты и сама это знаешь. Одно только умение владеть мечом не поможет убить дракона, независимо от того, насколько ты в этом хороша, потому что ты никогда не будешь достаточно хороша. С другой стороны, магия поможет сохранить тебе жизнь. Может быть, если тебе повезет». «Я не понимаю, что ты имеешь в виду». Мое сердце забилось быстрее. «О чем достопочтенный спрашивал Синеру? Что они знали? Как Вирга узнала о моей миссии? Если бы достопочтенный понял, что моей целью было украсть копье Харевал и использовать его, чтобы убить дракона, которого он так часто отправлял в Джарат. Для меня все закончилось бы очень плохо. Она положила свой вырванный глаз на тумбочку. «Не хотелось бы его потерять. Медвежонок может начать его жевать, и это будет просто ужасно». Старуха повернулась ко мне, указывая на меня костлявым пальцем. «Вейс посвятила тебя Сулес, а это кое-что значит. Теперь ты не сможешь спрятаться от Сулес. Она знает все твои секреты». Я поняла, почему она говорила о себе в третьем лице. Каин, вероятно, запретил ей раскрывать, кто она. Но это совсем не меняло того, насколько пугающими были ее слова. Если, конечно, предположить, что это правда. «Ты и сама знаешь, что была бы хороша в магии. Думаешь, у Тия мог бы быть ребенок без такого дара? Она вдохнула его в тебя в момент рождения, запечатлела его в твоих костях, напитала им твою кровь. А ты, вместо того, чтобы учиться этому, занималась всем, чем угодно. Фехтование на мечах? Да. Стратегия? О, пожалуйста. Тактика? Да, тактика. Подарки твоего отца, но не твоей матери. Ты их отвергла». Примечание. Сколько времени к этому моменту Джанель знала, кто такая Тия? Ах, да, Сулес просто забавлялась с ней. «Ты уверена?» — спросила я. «Я здесь не так уж и давно». «Думаю, все, что тебе нужно сделать, — это спросить». То, как она выразительно глянула на меня, лишь подчеркнуло ее вдовий горб, изгиб ее позвоночника. «И твоя мать была бы только рада научить тебя». Она протянула ко мне скрюченную руку и легчайшим движением коснулась моей ладони. «Но она и наполовину не такая хорошая учительница, как я». «Любая помощь, которую ты предложишь, будет отравлена. Я не такая дура, как Виси Жау». Вирга захихикала. Смех ее напоминал хихиканье ее гиен. «Разве можно меня в этом винить? Обиженная собака грызается на своих сторожей. Ты ведь знаешь, каково это — восстать против своего тюремщика, не так ли? Тебе так нравится Ксалтарат?» Я вздрогнула и отвела взгляд. Вирга слишком много знала обо мне. Может быть, в том, что она назвала меня посвященной, была доля правды. Если так, то у меня было еще больше причин проклинать Виси Жау. Она раскрыла мои секреты чудовищу. Вирга снова ухмыльнулась. «Где была твоя мать, когда ты нуждалась в ней? Заткнись. Вот почему ты отказываешь ей, почему ты отказываешься от ее подарков. Она не помогла тебе, когда ты нуждалась в ее защите, и поэтому теперь ты отказываешь ей в удовольствии узнать, что любой твой талант проистекает от нее». У меня вырвался судорожный выдох. Меня очень раздражало, что Вирга, возможно, права. Мой отец не знал о моем существовании, но у моей матери не было таких оправданий. Хуже того, в глазах моей матери я была не более чем инструментом, рожденным не из любви, из похоти или случайности, а исключительно для того, чтобы исполнить какое-то идиотское пророчество. Инструментами можно торговать. Инструменты можно выбросить. Инструменты можно сломать. «Когда-то у меня была дочь», — обронила Вирга. «Она думала обо мне то же самое, но, пытаясь восстать против меня, она стала мной. Разве это не смешно?» Примечание. «Калис, богиня-королева похоти и шлюх, не вижу ничего общего». «Сегодня ты ведешь себя нормально. Пожалуйста, скажи мне, что эта приятная перемена произошла не из-за того, что с тобой сделал герцог». Она подмигнула мне. «Не волнуйся, дорогуша, долго это не продлится». Это совершенно не обнадеживало. Она по паучьи провела пальцами по хрустальной стене. По стеклу поползли, разветвляясь, черные линии. Это были письмена, но прочесть я их не могла. «Что нужно?» — спросила я. — «Чтобы стать богом?» «О, это не так уж трудно». Паучьи письмена разветвлялись, перетекали друг в друга. То, что я их не понимала, не мешало мне чувствовать, что я должна была их прочесть. По крайней мере, это будет нетрудно для тебя. Я не хочу быть богом, — отрезала я. Каждый хочет быть богом, — горячо парировала она. Причина, по которой мой хозяин до сих пор не спросил меня об этом, заключается лишь в том, что он не понимает, что я знаю, как это сделать. Не он создал мой Гаэш, и даже не его дед. Знаешь, кто это сделал? Чертхак! Я уставился на нее широко раскрытыми глазами. Что? Ее смешок стал неприятным. Он был одним из моих учеников. Никогда мне не нравился. Это произошло сразу после того, как Волкород убил остальных восьмерых. После того, как я совершила свой прорыв, Чертхак появился на моем пороге с этим маленьким синим камушком, примерно такого размера. Она развела большой и указательный пальцы в стороны, показывая, какого размера был камушек. «Кандальным камнем. И на этом все закончилось». Она подняла медвежонка одной рукой. «Не так ли? Кто был плохим мальчиком? Ты был? Да, ты был плохим мальчиком». Она заметила, как я уставилась на медвежонка, и, должно быть, увидела вопрос в моих глазах. «Ты ведь знаешь, что человеку с Гаэшем нельзя давать слишком конкретные команды, или это его просто убьет, и нельзя давать слишком расплывчатые, останется слишком много лазеек. Чертхак хотел, чтобы его спрятали от курцев, и Сулис сделала это для него, не так ли?» Старая карга махнула рукой. «Будь они все прокляты, никто из них не ценит меня». Примечание. Это означает, что она была заточена на 1000 лет. Я почти ей сочувствую. Почти. Каин ничем не лучше Чертхага. Он был и сам стал богом, если бы думал, что сможет это сделать. Каин ненавидит богов. Он думает, что это его судьба — найти Уртенриэль и убить им восьмерых бессмертных, помнишь? Она продолжила вырисовывать на прозрачной стене свои письмена. «Потому что он думает, что они не выполняют свою работу. И это прекрасный способ сказать, что он справился бы с этой работой лучше. Когда люди низвергают своих идолов, они без колебаний становятся на те же самые пьедесталы». Я смотрела на эти переплетающиеся слова, и у меня закружилась голова. «Что? Что ты делаешь?» На этот раз с ее губ не сорвалось никакого кудахтанья, лишь глубокий, хриплый смешок, по-прежнему звериный, по-прежнему похожий на смех гиены. Она улыбнулась мне, как будто я была любимой племянницей. Ее уцелевший карий кошачий глаз блеснул бледно-голубым льдом. «Каин сказал мне помочь тебе, моя дорогая. Это было немного расплывчато. Знаешь, есть пророчество о 4 отцах. Возможно, ты его слышала, а может и нет. Но есть еще история о 4 матерях. И это уже похоже на уловку. Потому что это не означает по матери для каждого из вас, милых, маленьких адских воинов, нет». 4 матери будут только у тебя. Она похлопала себя по груди. И я 4-я. О, я так не думаю. Слабо запротестовала я. Слишком слабо для того, чтобы мне это понравилось. Ах, не волнуйся, львеночек. Я собираюсь помочь тебе. Я собираюсь так сильно помочь тебе, что ты этого и не выдержишь. Надпись на окне перестроилась, преобразилась, и внезапно я смогла прочесть ее. Но написано это было не на гуаремском. Примечание. Думайте, на варальском или на каком-то другом. Нужно будет обязательно это выяснить. Слова совсем не изменились. Изменилось мое восприятие. Вдобавок я не помню, что я там прочитала. Знаю лишь, что прочитала что-то. Затем мир погрузился во тьму, и на этот раз... На этот раз я проснулась совсем не в загробном мире. Мир казался белым, а небо ярко-синим. Не такого бирюзового цвета, как обычно выглядит небо, а цвета казеварской керамической глазури или синевы дома Демон. Я стояла на вершине хрустальной пирамиды, расположенной в горах, которые так ярко сияли от отраженного солнечного света, что от одного взгляда вниз я начинала слепнуть. Вершину усеченной пирамиды окаймляли черепа, и их глаза светились призрачным синим светом. В воздухе пахло льдом, сосной и совсем немного кровью и иссушенной плотью. Я обернулась и увидела Сулис. Она по-прежнему была стара, но я знала, что если бы она захотела, то могла бы стать молодой. Также я знала, что мы существуем в месте, которое она сама создала, и здесь она могла принять любой облик. Ее волосы напоминали белый мех, а кожа была такого цвета, что снег казался темным. Стиль, в котором она была одета, был мне незнаком, казался архаичным и чуждым, и все же она по-прежнему выглядела старухой, морщинистой, с обвислой кожей, а глаза ее были такими же льдисто-голубыми, как белые гиены, которые сидели у ее ног и, не обращая на меня никакого внимания, продолжали грызть черепа. «Этот мир управляется силой и волей», — величественным и глубоким голосом сказала она. Гиены оживились и впервые глянули на меня, а затем вновь уставились на свою королеву. «Вирга!» — я заставила себя начать сначала. «Сулис, что бы ты ни делала?» «Дитя!» — она поднялась со своего трона, созданного из хрусталя и бриллиантов. Стоило ей встать, и я поняла, что трон стоял не по центру. Когда-то на этом плато был второй трон, но теперь его сломали или убрали, и принадлежал он, как я понимаю, Чертхагу. «Ты выполняешь задание, и это задание ты не исполнишь без помощи. Если ты из упрямства отказываешься принимать помощь других матерей, то уж мою помощь я заставлю принять». Я глубоко вздохнула, не обращая внимания на холодный воздух, пронзающий мои легкие, подобно ножам. «Я устала быть чужой пешкой». Она подошла ко мне. Странно, но оказалось, что я выше ее. Ее бледно-голубые кошачьи глаза встретились с моими. «Так же, как и я. Но я наблюдаю и жду, и притворяюсь умалишенной». Она улыбнулась. «Признаю, это не всегда притворство. Но они недооценивают меня». «О, они всегда недооценивали нас, не так ли? Но мы так долго вели себя прилично, играли роль хороших слуг, послушных рабов. Это не приносит никакого приза взамен, но они действительно думают, что мы побеждены, и рано или поздно они ослабят свою бдительность». Она резко схватила меня за руку. «Давай посмотрим, что мы можем сделать. Приближается время, когда все рабы будут освобождены». «Таковы пророчества?» «О, да. Давай будем готовы к этому. Потому что, когда время придет, предупреждать нас будет некому». И прежде чем я успела увернуться или вырваться из ее хватки, она схватила меня за руку, притянула к себе и приложила большой палец к моему лбу. Мое зрение изменилось, и я увидела Вселенную по-другому. Но Сулис на этом не остановилась. Я почувствовала, как она, шелковистая, холодная и причиняющая боль, проскользнула в мой разум, изменяя меня, перестраивай мои мысли. Примечание. Это серьезная проблема. Вонзив в кого-нибудь когти, Сулис оставляет страшные раны. Ведя меня по старым, давно забытым тропам. Я стою в стороне от главной сцены, ожидая продолжения. Мои нервы так напряжены, что, кажется, они вот-вот сами загудят. Я смотрю через комнату и вижу овал, и я улыбаюсь ей. Пусть даже в глубине души я проклинаю ее за то, что она уговорила меня на это. У меня и в мыслях не было заниматься политикой, и все же я здесь. «Киндрал, пора!» Примечание. Я попыталась выяснить любую информацию о Киндрале, чтобы посмотреть, смогу ли я проверить это. Именно тогда я и обнаружила действительно интересную маленькую особенность имени всего сущего. Оно не может заглянуть в прошлое до своего создания, поэтому я должна предположить, что Киндрал умерла до того, как были созданы краеугольные камни. Она делает мне знак, и затем я выхожу перед собранием, чтобы произнести свою первую речь. Я помню, как демоны пришли впервые, я помню свои крики, когда они убили мою сестру, а затем, преследуя мою семью, носили ее тело подобно коже. Я помню боль и ужас. Я помню свой побег, но я никогда не прощу себе, что живу, когда они умерли. В окна моей комнаты пролился невероятно яркий свет. Я бегу к двери, ведущей наверх, в наш сад на крыше. Я уже переступаю порог, когда меня задевает край взрывной волны. Больше я ничего не помню. Я сижу на заднем сиденье фургона, движущегося по старой грунтовой дороге, ведущей через невероятно сухую, жаркую пустыню. Вытирая пот, я накидываю на шею вуаль, продолжая репетировать аккорды на арфе моего отца. Когда-нибудь я куплю свою собственную арфу. Валатея обнимает меня, и я плачу, и губы ее такие мягкие. Я знаю, что это прощание. Хуже, чем прощание, потому что я ничего не могу сделать, чтобы убедить Валатею остаться. Чтобы остаться в живых, чтобы сделать боль от существования хотя бы чуть-чуть терпимее. Она кладет руку на мой раздутый живот и шепчет. «Обещай мне, что научишь его играть. Как раз перед тем, как начать ритуал, который с таким же успехом может называться самоубийством. Я кладу арфу, когда-то называвшуюся Валатеей, там, где начинаются разрушенные улицы, чувствуя, как мне не нравится ощущение того, что эти руины мне знакомы, что я здесь не в первый раз. Хуже того, я знаю, что за мной следят. Я уже несколько дней чувствую на себе чужие взгляды. Думаю, пройдет не так уж много времени, прежде чем Моргаджи объявит о себе. Но я здесь не просто так. Я здесь, чтобы вести переговоры ради жизни моих людей. Я отказываюсь верить, что единственный путь к победе лежит на острие меча. Должен быть другой путь. Впереди я вижу большой дворец, наименее пострадавшее здание в этом проклятом мертвом городе. Конечно, если лидеры Моргаджи где-то и есть, так только там. Я снова поднимаю арфу, бормоча, что Валатея, прежде чем проклинать себя, могла бы, по крайней мере, подождать, пока мы уйдем, а затем иду в направлении дворца. Затем я помню тьму, голод и великую бесконечную пустоту. Я помню голос, кричащий. Я помню боль, не свою, но от этого не менее острую. Я моргнула и проснулась. Я по-прежнему была на горе, в мире грез Сулис. Богиня колдовства и предательства по-прежнему не отпускала меня. Что это? Думала, что ты забыла свои прошлые жизни? Что эти знания утрачены? Какие же интересные жизни у тебя были, моя дорогая? Понимая, почему Тия выбрала тебя. Я попятилась от нее. Я вздрогнула. Я видела всего лишь мимолетные образы. Они ничего не значили. И это к лучшему. Она потерла руку об руку. Как бы то ни было, сейчас мы здесь закончили. Что ты со мной сделала? Оставила следы на дороге. На ее губах плясала такая же звериная ухмылка, как и в обычном мире. Фундамент, на котором ты сможешь строить. Это намного проще, когда ты ребенок, но в какой-то степени это может подействовать на любого, чье нервное развитие еще не закончено. Как у тебя, например. И особо помогать тебе не нужно. Либо Тия, либо Ксалтарат, похоже, опередили меня, сделав самые важные изменения. Я заставила себя выпрямиться. У меня болела голова, меня тошнило. Не думаю, что буду тебе благодарна. Сулис ухмыльнулась, и гиены, высунув языки, сделали то же самое. Я вообще не ожидаю, что ты меня поблагодаришь. Я делаю это не для того, чтобы помочь тебе, но ты и так это знаешь. Я просто хочу увидеть выражение лица Каина, когда ты убьешь его дракона и завладеешь тем призом, который, по его мнению, должен принадлежать ему. Когда ты, о да, предашь его. О, это просто радость. Отлично. Это я буду рада выполнить. Она взмахнула руками, и я проснулась в своей комнате.